пришлось продолжить путь, собирая богатейший урожай стрел. Палуба была утыкана просто невероятно густо. Причем, как выяснилось, большая часть стрел была изготовлена не из дерева, а из какой-то травы, может конопли или полыни, во внутреннюю полость которых для утяжеления насыпали песка или натолкали маленькие камушки. А чтобы они не отсырели и не размякли, пропитаны каким-то составом не то жировым, не то восковым, может даже нефтяным. Но перед тем, как покинуть переправу татаро-монгол, Олег, указав на одного из воинов, в коем угадывался командир, сотник, а то и выше, приказал: «Зомби, спеленай ко мне вон того типуса». Несколько взмахов арканом и петля затянулась на шее цели, после чего его сноровисто втянули на борт тримарана, предварительно дав по голове, чтобы не буянил и не пытался размахивать ножичком. «Ты меня понимаешь?» Достав свой знаменитый нож, спросил Куманов, после того, как они преодолели еще километров 10 и подняли парус, двигателю пора было немного остыть. Воин, глянув на вороненый клинок, изготовленный под камень, запираться не стал, понимая, что рано или поздно его разговорят, просто ему перед смертью придется помучиться, а боль никто не любит, кроме мазохистов, конечно. «Понимаю, черный шаман, а я знаменит даже в Средней Азии», — невесело усмехнулся Олег. Раньше это бы сильно польстило его самолюбию, но не сейчас. Сейчас все стало слишком серьезно. Он, образно говоря, находится на краю обрыва и стоит сделать один неверный шаг. «Что за чернокожие воины стояли у юрты вашего хана?» «Это бездушные, по крайней мере так о них говорят». Флегматичный зомби проявил интерес. «Ну как же, не только он бездушный, есть еще. Зачем они хану?» «Чтобы убить тебя и твоего демона», — Олег понимающе кивнул. «Ведь если нет души, то на них трудно воздействовать через мир духов, ну и демону тоже нечего жрать, только и остается, что порвать тела, но это еще надо постараться. Надо думать, воинов для такого дела взяли отменных. Первая цель похода – Булгария. Что ж, логично, первым делом месть, ну и сначала следует разобраться с понятным и привычным противником», – подумал Куманов. «А уже потом браться за меня с моим демоном, ибо со мной все не так однозначно. Опять же хотели бы напасть на мой город, то давно переправились бы на запад, а не двигались дальше на север. Хотя эта информация все равно требует проверки. К тому же цель похода может в любой момент измениться. В конце концов, военную хитрость с заявлением ложной цели для всеобщего ознакомления еще никто не отменял». Олег снова кивнул, но на этот раз зомби и тот быстро свернул пленнику шею, после чего скинул труп. Вот священник что-то прошептал, что и требовалось доказать. «Монголы давно собрали о нас всю информацию и основательно подготовились. Даже шамана вуду с бездушными где-то ради меня отыскали в Африке. Эти шаманы очень сильны», — обеспокоенно спросил отец Агний. «Весьма. По крайней мере, они мастера отнимать у людей души. Я такого делать не умею. Хотя неплохо было бы научиться», — невольно подумал Олег. «Сотня таких бойцов мне бы не помешала». «Хорошо, что зажигательными не запулили», — задумчиво сказал Олег после длинной паузы, глядя на собранный хворост из стрел. «А то вспыхнуло бы это все как». Куманов не договорил, но все и так было прекрасно понятно. Глава 3. Медвежья засада. 1. Когда Олег появился в Сынтахстане, радости у всех, как говорится, было полные штаны. Ну как же, черный шаман узнал о беде и вернулся, чтобы их защитить. А то, что татаро-монголы вошли в степи и идут на булгар, после чего непременно заглянут к ним, всем было прекрасно известно. Только лишь одному Куманову было не до смеха. Ну не понимал он, как можно противостоять минимум 40 тысячам. А если еще и булгары встанут под руку хана Джучи, то это вообще атас. Соратники на совещании тоже не могли ничего придумать. Все, на что их хватало, это либо выйти в поле и сразиться с армией врага, понадеявшись на его поддержку как черного шамана. Но кто бы только знал, как же Олега достала эта вера аборигенов в его силу. Аж выть хотелось от осознания того, что однажды она может сыграть с ним злую шутку. Лучше бы люди верили в свои силы. либо запереться в городе и попытаться выдержать осаду. В теории это было возможно. Тот же Козельск, прозванный монголами впоследствии Злым Градом, помнится, сопротивлялся несколько месяцев. Но тогда монголы попали в ловушку, их застала распутица, город реально окружила вода, уйти они не могли и им пришлось брать город, чтобы получить припасы. Сейчас условия совсем не те и нападающие уйдут гораздо раньше. Беда заключалась в том, что Воронье княжество перестанет существовать как таковое. Всех тех людей, что Олег все это время выкупал и продолжает выкупать у людоловов, будут уведены в полон и проданы на юге. Это будет сродни поражению. В какой-то момент Олега посетила не самая достойная мысль, а именно махнуть на все рукой, взять своих, то есть семью домастеров и слинять куда подальше. Даже стал перебирать варианты, куда именно можно свалить, а их было много. Начиная от Урала в будущий Магнитогорск и заканчивая Австралией. Последний пункт назначения хоть и был самым сложным из возможных, но манил сильнее всего. Прикупить кораблик побольше, а лучше десяток и за пару лет, максимум за 3 года, можно добраться до родины кенгуру и больше ни о чем не волноваться, апатично думал Куманов. В Австралии аборигены не воинственные, в отличие от тех же индейцев или даже негров, их можно быстро подмять под себя даже очень малой дружиной. Воспитать янычар из детей и всего за десяток лет создать комфортное общество. После чего можно целыми днями загорать на пляже, серфингом заняться. Хотя нет, акула сожрать может. Просто буду на пляже счерез загорать. На самый малый континент еще долго никто не заявится. А когда заявится, то сильно удивятся тому, как их встретит, хе-хе. Опять же я не слышал, чтобы там были какие-то заразные болезни, не про венерические, как в Америке, не про лихорадки, как в Африке. А тут пусть все идет как идет, историю похоже не изменить, а то понимаешь, возомнил себя спасителем миссии. В общем, Олега так прижало сильнейшей депрессией, что он сбежал и позорно напился в своем гараже. Ну и как следствие немного побуянил, безбожно фальшиве орал похабно матерные песни, аккомпанируя себе бубном, нещадно в него колотя, в очаг кидал всякую химическую дрянь, из-за чего дым из трубы шел коромыслом. Ох-ох-ох, что ж я маленький не сдох, простонал Олег поутру. Во рту, как водится, стоял дикий сушняк, а воды в гараже ни грамма. Пришлось выбираться и искать живительную влагу. В дверях встретил жену, что подскочила к нему, как только он открыл дверь и буквально упал на руки зомби. Воды. Тут же принесли требуемые. Что говорят духи? Спросила Чери, когда Олег немного пришел в себя, утолив жажду и смог сфокусировать взгляд. Наконец до него дошло, что его пьяный дебош, на почве нервного срыва, был принят за особенно сильное камлание. К тому же раньше он ни в чем подобном замечен не был, так что его никто не заподозрил в банальном пьяном загуле. Это еще хорошо, что я мотоцикл почему-то завести не смог, а то вот была бы потеха. Пьяный черный шаман рассекает на демоне по всему городу и что-то орет. Ужаснулся Олег, но тут он вспомнил, что просто слил все топливо перед началом техобслуживания двигателя, который так и не начал, вот и не завелся. Вот же блин, Куманов едва сдержался от того, чтобы не наорать на жену, дескать, он обманщик и никакой не шаман, и вообще нет никаких духов, все это глупые предрассудки ограниченных в знаниях о природе вещей людей, а его демон, это просто сложный механизм, ну и далее в подобном духе. Нет, ничего не говорят. Как же так? Ты же столько взывал к ним, как никогда долго и сильно. Одна моя служанка чуть преждевременно не родила, когда проходила мимо и услышала твои камлания. Олег густо покраснел, пытаясь вспомнить, чего же он такого орал, что у одной из девиц чуть выкидыш не случился. Причем, скорее всего, зачатый от него. Наверное, что-то из красной плесени, может даже от окраин до Кремля, там как раз про монголов в самом начале есть. Припомнил он. Или что-то в этом духе. А вот так. Глухо буркнул он. Это шаманы врагов отвадили духов, продолжала допытываться Чери. Может и они, А может, сами не хотят отвечать, дескать, думайте своей мозгой, вам головы дадены не для того, чтобы шапки носить, да жрать в них. Пищу можно и в другое место получать. Впрочем, как и шапку там же носить. Но если это так, то значит выход есть. Обрадовалась Чири. Угу, он всегда есть. Устало вздохнул Олег. Даже более того, как утверждает народная мудрость, их в любой ситуации всегда есть целых два. Но нам найти дорогу хотя бы к одному из них. Чук и Гек, по приказу Чири, помогли Олегу добраться до покоев, где он и отлеживался, развалившись на кровати, страдая от жестокого похмелья. Все-таки он впервые за все это время с того момента, как попал в прошлое, напился так сильно, что называется, до поросячьего визга. Впрочем, жена приготовила нужных целебных отваров, и Куманов быстро пошел на поправку. В какой-то момент апатия сменилась злостью на самого себя. «Ну же, черт бы тебя побрал! Что ты расклеился? Какие знаю кто? Соберись, твою мать, тряпка! Ты же человек из будущего! Ты вобрал в себя всю мудрость прошлых и еще только предстоящих веков! Вспоминай исторический опыт, анализируй и перерабатывай под имеющиеся условия!» Олег отвесил себе несколько сильных и звонких пощечин. Куманов на какое-то время выпал из реальности. Видимо, запой все же принес положительный результат, раскрепостило мозги, выбило какой-то клин из сознания, и Олег впервые увидел, если не шанс, то его тень на благополучный исход противостояния с татаро-монголами. Благо, что его никто не беспокоил, и эту поначалу аморфную, при этом какую-то многовекторную и многоплановую мысль огромного объема, когда даже не знаешь, за что ухватиться, какую ниточку потянуть, никто не спугнул. Но вот ее удалось кристаллизовать, выбрав из всего многообразия вдруг обрушившихся на него сплошным потоком решений самый оптимальный вариант действий. Осталось только этот план довести до ума, а потом следить за тем, чтобы он не рухнул, а то, как известно, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью. А этот план должен был выдержать. Просто обязан. А что? Это вполне может сработать. Улыбнувшись, пробормотал Олег, где-то через полчаса. Но придется постараться. Особенно с координацией действий помучиться. Почувствовав, что окончательно оклемался, Куманов пошел созывать свой ближний круг для окончательной шлифовки плана. 2. Татаро-монголы тем временем вторглись в Булгарию, не встречая сопротивления. Хан Бниамин долго не мог определиться с тактикой и стратегией, а потом 7 отступал, не вступая в АИ, сдавая крепости и малые городки. С одной стороны, все его существо требовало бороться с врагом, тем более что булгары уже однажды его били, но с другой стороны, он прекрасно понимал, что в нынешних условиях любое столкновение обречено на поражение. Потому 7 навстречу моголам поехал его мудрейший советник Фархиддин для проведения переговоров. Хан Джучи принял его без лишней волокиты, все-таки он в походе и каждый день дорог. А то так бы послу не меньше недели, а то и весь месяц пришлось томиться в собственном соку. «Что хочет сказать мне твой хозяин?» — раздраженно спросил хан Джучи, как только Фархиддин появился у его юрты и с поклонос сказал слова приветствия. Хан Джучи уже знал, что Булгария подверглась разграблению в начале этого лета. Сгорело 2 города, а сам Булгар уцелел лишь чудом, выплатив богатый откуп. Местного хана и купцов обобрали до нитки. Раздражение сына Чингисхана было понятно. Мало того, что кто-то завладел всеми богатствами, на которые он рассчитывал, так еще и время было потеряно, ведь бить булгар по большому счету уже не имеет никакого смысла. Да и то, что пришлось проделать лишний путь и придется возвращаться, только подливало масла в огонь. А от того, что виновников такой задержки поставки важной информации в назидание другим уже строго наказали, путем лишения голов, абсолютно не успокаивало. Великий хан, мой господин слезно умоляет тебя не подвергать его и без того разоренное русичами и половцами ханство еще большему разорению, тем более что взять больше нечего. А в благодарность за это, мой господин предлагает тебе свою службу, как вассал, что называется, сразу с козырей зашел главный советник хана Ибниамина, поняв, что хан Джучи торговаться не в настроении и их в любом случае ожидает захват, так пусть это будет добровольное вхождение, в этом случае будет больше выгод. «Мой господин будет бесконечно рад и благодарен тебе, великий хан, участвовать вместе с твоими войсками в осаде Синтахстана, а после его падения, пойти с тобой на Русь и далее на запад в другие христианские страны. Понятно. Что ж, раз овца острижена, то ее можно забить только на мясо». Фархиддин напрягся. «Но тогда она больше не принесет шерсти», — с усмешкой добавил хан Джучи, под смех своих военачальников. «Передай своему господину, что я беру его под свою руку. Пусть приходит сам и ведет полный тумин. Раз он так жаждет взять Синтахстан, то пусть берет, а я ему подсоблю, у меня как раз есть для этого все необходимое». Моголы снова засмеялись. «Ну да, осадные машины, изготовленные китайцами, что их и обслуживали, предназначались в первую очередь для штурма именно булгарских городов». Хан Ибниамин не заставил себя ждать и уже через 3 дня предстал перед сыном Чингисхана, что после официальной просьбы вассалитета, милостиво принял его под свою руку. Еще через 2 дня подошел тумен булгарской конницы, и орда направилась на юго-запад в сторону Половецкого города. Как водится в татаро-монгольском войске, только что принятые на службу народы шли впереди всех, чтобы на деле доказать свою верность новому повелителю, ну и заодно сохранить жизни тем воинам, что такую верность уже не раз доказали, а полевая разведка сбилась с ног, снуя туда-сюда по всем направлениям, и по ее данным выходило, что орда, пополнившись туменом булгар и достигнув общей численности в 50 с лишним тысяч человек, двинулась на юго-запад. Потом началась переправа через Волгу в районе Тольятти на этакий полуостров Жигулевского заповедника. Олег скрипел зубами от досады. Ведь нет более удобного момента, чтобы нанести противнику серьезный урон, чем во время переправы. Этим, кстати, можно очень долго сдерживать противника на другом берегу, вообще вплоть до начала зимы, когда враг либо уйдет несолоно хлебавши, либо дождется ледостава и продолжит наступление. Но, увы, хан Редидя только-только выдвинулся из степи, собрав таки свою орду. Подзадержался он со сбором, осталось выяснить причину и ликвидировать ее, чтобы подобного не повторялось в будущем. Теперь предстояло понять, в какую сторону направится татаро-монгольская орда. А пойти она могла куда угодно, хоть на север, хоть на юг, чтобы выбраться на равнинные части и обойти горы Приволжской возвышенности. А могли и напрямик через горы. Олега категорически не устраивал только выход татаро-монголов в южные районы. Перехватить их на выходе из гор из-за задержки Редиди будет трудно, и там сразу под удар набега попадут селяне, коих тут же начнут полонить, убивать и насиловать. Потопчут посевы. Этого допустить никак нельзя. А вот остальные 2 направления были вполне рабочими. К счастью для Куманова, орда двинулась напрямик через горы по реке Сызранка. Похоже, хан решил не терять времени и без того сделав лишний крюк, тем более что путей тут хватает, не такие уж и высокие горы, решил Олег. А что касается крестьян, так по его мнению они никуда не денутся, и ими можно будет заняться сразу после захвата и разорения Синтахстана. Впрочем, он прав, крестьян действительно некуда девать. Наконец появился хан Редидя. «Сколько?» — только и спросил Олег. 12 тысяч. Задержался из-за тех, что под ханом Юрием раньше ходили. Дескать, неспокойно в степи, проблемы, кто-то откровенно ушел под власть других ханов. Олег понятливо кивнул. А чего тут не понять? Крысы бегут с корабля. Это даже ожидаемо. Ничего, как разберемся с ордой моголов, решим их проблемы самым кардинальным способом. Проблемы у них в принципе перестанут появляться, ибо ни у кого будет им возникать. Хан Редидя предвкушающе осклабился, понимая, о чем идет речь, а именно о ликвидации предавших клятву верности родов. Такое уже было, но, видимо, урок не пошел всем впрок, и его надо повторить. Не зря же говорится, что именно в повторении заключается учение. Выучит. Ладно, «Могло быть и хуже», — сказал Олег, возвращаясь к карте. «Будем работать с тем, что есть, тем более что и с имеющимся количеством нужно еще суметь эффективно распорядиться. Сейчас орда моголов идет вот здесь. Они разделились на два потока. Один поток поднимается дальше по Сызранке, а второй по ее притоку. Они будут выходить к истоку Суры. Для нас будет оптимальным, если одна из колонн пойдет к притоку Суры, Кададе. В теории они должны поступить именно так». Редидя кивнул. Ему как степняку это предположение было понятно. Лошадям нужен корм, и если все пойдут по одному пути, то травы всем не хватит. Часть травы съедят впереди идущие, а оставшиеся просто потопчут. В итоге идущие в арьергарде будут голодать. Вот и приходится орде идти несколькими потоками. Но нам в любом случае надо выдвигаться в район слияния этих рек, и уже потому, как поступят моголы, среагируем мы. Пока две степных армии сближались в лесистых горах, война уже активно шла. Лесовики из живущих в горах племен башкир и буртасов отстреливали из засад команды разведчиков. Верховодил этим процессом отец зомби, Тилька из рода Манай. Так что монголы в принципе не знали, что их ждет впереди, но упрямо не сбавляя темп пошли вперед. В конце концов их в 5 раз больше, а значит бояться по определению нечего. Но вот от разведчиков поступила очередная порция информации, определяющей первый этап войны. Как мы и предполагали, орда разделилась, но не на две, а на 3 части. Первая часть в 2 тумена, в том числе половцы, идет по Суре, еще 2 тумена, в том числе тумин булгар, пошли по Кададе, и 1 тумин, состоящий непосредственно из монгол вместе с обозом, идет между ними по горам. Куда будем наносить удар? — поинтересовался Редидя. — Ударим по идущим на левом фланге. Чувствуя себя в безопасности, лесовиков, что отстреливали разведчиков, всерьез не воспринимали, потому как на большую массу воинов они по определению не полезут. Отряды воинов сильно растянулись, аж на, без малого, 10 километров. Грех было не воспользоваться таким подарком. Так что время и место выбиралось очень тщательно, ибо это нападение должно было получиться сверхрезультативным. Второй такой удобной возможности не будет. Лесовики усилили контроль территории, чтобы, не дай духи и прочие потусторонние сущности, кто-то не заметил приближение половцев. Чем-то эта атака должна была повторить подвиг германцев в лесу на растянувшуюся на несколько километров колонну римских легионеров, или схожий случай атаки Ганнибала на тех же сильно растянувшуюся колонну римлян, шедших где-то вдоль побережья. А может даже и не Ганнибала, а вовсе Спартака. Подумал Олег, не в силах вспомнить точно, кто именно навалял гордым римлянам. Впрочем, неважно, кто и где, важно как. Время было выбрано вечернее, когда колонна татар, то бишь всех этих булгар, таджиков, узбеков, туркменов и прочих, встала на ночевку. И вот когда они расседлали коней, стали разжигать костры и ставить палатки, на них с левого берега кададыконной лавой полетели половцы, охватывая все 20 тысяч от головы до хвоста и расчленяя 4 отрядами. В 1-м и 4-м, что били по голове и хвосту, насчитывалось по 2000 всадников. Во 2-м и 3-м, что ударили по центральной части, было по 4000. Но они делились потом на 2 отряда и расходились в стороны. Половцы прошли по не успевшим толком развернуться лагерям противника, сметая все на своем пути, сея хаос и смерть. Конечно, многие вражеские воины смогли добраться до коней, вскочить в седло и сбежать. Биться никто и не думал, слишком уж ошеломителен оказался натиск. А как известно, у страха глаза велики, и им чудилось, что нападавших была тьма тьмущая и сопротивляться в принципе бесполезно. Половцы же рубили своих дезорганизованных врагов направо и налево, начав сжимать противника встречным движением отрядов. То есть 1-й отряд сближался с половиной из 2-го отряда. 2-я половина 2-го отряда шла на соединение с 1/2 3-го отряда. 2-я половина 3-го отряда шла на сближение с 4-м отрядом. Такая схема позволяла не только рассечь противника на части, но и создать на каждую атакуемую группу противника численный перевес. то есть пятитысячные, голову и хвост смяли практически мгновенно, после чего всей массой навалились на десятитысячный центр. В центре все же возникло несколько очагов сопротивления, воины успели облачиться в доспехи и построиться, но это предвиделось, и в такие группы летели зажигательные стрелы янычар. Строй разрушался, и в него врубались всадники хана Редиди, организовав численный перевес на опасном направлении. Потом прошла быстрая мародерка, сгоняли лошадей, на которых и вьючили все собранное оружие и доспехи. Начался второй акт плана. Табун трофейных лошадей погнали на запад. Также на запад уходили раненые и увозили погибших, коих оказалось порядка 500. Но размен был более чем достойным, так как на берегу Кадады осталось лежать около 10 000 врагов. Еще 10 000, поддавшись панике, сбежали. Уходили до самой темноты. Утром захваченных коней с ранеными погнали дальше на запад, а половцы, чуть сместившись на юг, повернули на восток. Обогнули высот 331 и двинулись на север к Суре. 4. Хан Джучи не поверил своим ушам, когда ему доложили, что 2 тумена, шедшие на левом фланге, разбиты половцами. Откуда они там вообще взялись? Негодовал он. Поход начался неудачно. Но ответить ему никто не решился. Лишь старый и заслуженный военачальник Субеди, что вместе с Джиби командовал походом моголов в эти края 6 лет назад, сказал: «Мы недооценили противника, великий хан, а точнее роль черного шамана. Продолжай». То, что разведку парализовали постоянные нападения, было изначально списано нами на вредность местных племен и особо настаивать не стали, чтобы попусту не терять воинов и не провоцировать недовольство мелкими, но постоянными потерями в войске. Появление противника не ожидали. Ну, в принципе, никому не могло прийти в голову, что кто-то решится напасть на численно превосходящего противника, да еще половцы, прямо сказать, не отличающиеся особым мужеством и стойкостью. Ты считаешь, что это было именно спланированное нападение? Теперь, да, великий хан, все говорит об этом. Кивнул Субеди. Нас ослепили и оглушили, и враг воспользовался этим. Также мы недооценили влияние черного шамана на половцев. Они верят, что если вместе с ними идет Куман-Ворон, то победа неизбежна, причем малой кровью, что собственно лишний раз подтвердилось на практике. Проклятый черный шаман в раздражении ударил рукоятью плети по ковру, выбив облачко пыли. Джиби, возьми 1000 и провери, куда делись эти недостойные звания воинов-пастухи. Слушаюсь, повелитель, поклонился Джиби. Теперь осталось решить, что делать с этими трусами. Вопрос и впрямь был не из простых. Всего сбежавших насчитывалось под 10 000. Согласно закону, изданным 7 его отцом, согласно которому при бегстве одного казнится весь десяток, при бегстве смерти предается сотне, а при бегстве сотни – 1000. Джучи должен был приговорить их всех к смерти. Но, это как-то слишком расточительно взять и перебить целый гумен на радость врагу. Опять же, войско и без того сократилось на тумен. Но и без наказания такое позорное бегство оставить было никак нельзя. Ведь стоит дать слабину один раз, и тогда от дисциплины, за счет которой собственно и одержана большая часть побед, ничего не останется, и о будущих победах и завоеваниях можно смело забыть. Так что казнить кого-то требовалось. В конце концов, это был не настоящий бой, на них подло напали из засады, и они не нарушили твоего приказа, ибо ты не давал им никаких приказов, великий хан, сказал Субеди, прекрасно понимая всю сложность ситуации, в которой оказался хан Джучи. Хотя за бегство они все равно заслуживают суровой кары. Верно. Ухватился за возможность обойти жесткий закон сын Чингисхана. Казнены будут лишь каждый 10-й. А те, кто останется в живых, пойдут в первых рядах в первом же бою. Это мудрое решение, великий хан, поклонился Субеди. Вечером следующего дня, когда собрались срочно вызванные для такого дела командиры, начиная от полусотника, была проведена жеребьевка, и почти 1000 воинов расстались с жизнью от рук своих товарищей и их бросили без погребения. Еще через день вернулся Джиби. Что ты выяснил? Они ушли на запад, Великий хан и, похоже, хотят дать нам сражение в полуторадневных переходах. Там, вместе слияния с Урысузой, как раз очень удобная позиция для обороны, а также для организации засады. Сражение. Нам. Изумился хан Джучи. Их всего один тумин. Нас в 4 раза больше. Великий хан, я лично видел юрту черного шамана и его самого. Ах, вот оно что. Они надеются на силу Кумана-ворона, а точнее на его демона, понятливо кивнул хан Джучи. И как он тебе показался, Джиби? Правду ли о нем говорят? Это действительно мертвец, чьи мозги опаляет солнце. Джиби невольно передернул плечами, вспоминая вид черного шамана и особенно его посох с черепом шайтана и вороном. Прости меня, великий хан, но я подъехал к нему недостаточно близко, чтобы рассмотреть все в подробностях, но его лицо действительно скрывает сумрак. А когда я приблизился на расстоянии прицельной стрельбы и уже натянул тетиву лука, в глазницах черепа на его посохе засиял красный свет. И это был не огонь, не живое пламя, как в костре или от свечи, а нечто иное. В этот момент я повернул назад. Не переживай, Джиби, я ни в чем не виню тебя. Шаман — это шаман, тем более черный и невероятной силы. С шаманами должны биться другие шаманы. И как раз на этот случай у нас есть свой, черный шаман, засмеялся он. Смех хана поддержало все его окружение, ибо большинству действительно показалось смешным, что 2 черных шамана будут бороться друг с другом. При этом один имеет звание черного шамана из-за своего статуса, а второй – из-за цвета кожи. Хотя смеяться над черным шаманом было себе дороже. Посмеялся над ним как-то один походный шаман, теперь ходит за чернокожим коллегой с совершенно пустыми глазами и подставляет ладони, когда тот садится, чтобы справить нужду, и обмазывается калом. И вот когда татаро-монгольская орда полностью втянулась в распадок, по которому текла Сура и стала выходить Кузи, выдвигая на передний план штрафной тумин, а за ними ставя примученных половцев, прискакал гонец на взмыленном жеребце. Половцы напали на обоз. «Шайтан!» — вскрикнул все понявший хан Джучи. «Да и чего тут непонятного? Классическая медвежья засада. На востоке ее еще могут называть тигриной. Тоже любит полосатая кошка, почувствовав охотника на хвосте, оставить след, а потом, быстро дав круга-ля, зайти со спины. Когда прислали помощь, все было кончено. Обоз разграблен, а что унести не смогли, сожгли. Отряды, пожалуй, лучшие после самих моголов, охранявшие обоз, перебиты вчистую, как и обслуга метательных машин и мастера. Итого еще около 3000 человек потеряно. А когда вспомнили про черного шамана, ведь ясно же, что там лишь малый отряд всего в 2000 человек, оставленные исключительно для вида, то от него уже и след простыл. Не стал он вызывать своего демона и связываться с чернокожим шаманом и его бездушными слугами. «Вперед! Я хочу стереть с лица земли это воронье гнездо», — приказал хан Джучи. Глава 4. Полет ворона. 1. Олегу очень не хватало средств связи для координации действий, а она сейчас была важна как никогда. Курьеры – это, конечно, хорошо, но очень уж много времени тратится, и чем больше расстояние, тем, естественно, больше времени проходит и информация устаревает. Так что приходилось действовать строго по графику, а он, как известно, не учитывает возможные форс-мажоры. Но приходилось рисковать, а также делать план максимально простым, ведь чем сложнее конструкция и мелких деталей, тем больше вероятность ее поломки. Но вроде все получилось, как задумано. Противника удалось выманить на себя, татаро-монголы уже изготовились к бою, сконцентрировав войска, а значит, ослабив тыла. Куманов даже видел чернокожего шамана, что должен был ему противостоять в случае вызова демона, но боя не случилось. Точнее, он произошел, но не там, где этого ждали враги. «Как все прошло?» — спросил Олег у хана Редиди. «Тяжело. Обоз сохраняли ветераны в отменной броне и превосходным оружием, и несмотря на наше численное преимущество, неожиданность нападения и напор, дрались они жестко. Им отступать было нельзя. Да, «Я в курсе, что сбежавшим устроили децимацию», — кивнул молодой хан. «Большие потери. Почти 1000 погибших, раза в 3 больше раненых». Куманов только качнул головой. «При 3-кратном преимуществе они потеряли в 2 раза больше, чем когда били противника, превосходящего их в 2 раза. При этом, имея преимущество, уничтожили в 3 раза меньше противников, чем когда бились меньшим числом. В общем, в обозе действительно были звери. Но как бы там ни было, задача была выполнена, обоз сожжен, трибушеты и их обслуга уничтожены. А если кто-то и спасся из инженеров, что способны построить новые, то ничего не получится, все металлические детали уворованы. Собственно, эта атака на обоз и была, пожалуй, самой главной. Противник лишился осадных машин, и татаро-монголам придется штурмовать город по старинке с помощью лестниц. В лучшем случае сделают осадные башни. А значит, выдержать осаду будет на порядок легче. Что касается первой атаки, то она имела свой стратегический смысл, заключающийся в банальном сокращении численности вражеских войск. Дабы татаро-монголы занимались исключительно осадой Синтахстана, а не направили излишек людей грабить окрестности в поиске фуража и рабов. Людей у хана Джучи, конечно, еще в великом множестве, но вот качество подкачало. Особенно это касается примученных половцев. Отправь их по тылам, так ведь могут и разбежаться, не желая связываться с Куманом Вороном. Очень уж грозная репутация у черного шамана, а они пришли в его логово, место силы. Так что требовалось их держать под контролем, а для этого под рукой нужны верные войска. Да и за штрафниками нужен глаз да глаз, особенно за булгарами. Вот и получалось, что отправить пошалить в степь можно 5000, но этого слишком мало, и половцы их перебьют. По крайней мере, именно так думал Олег, и только время могло прояснить, правильно ли он все просчитал, не ошибся ли с психологией противника. «Хорошо ли, дядя, ты свою часть работы выполнил на отлично. Отводи своих людей на юг и встать вот здесь», — указал несколько районов в предгорьях Куманов. «Враг может попытаться проникнуть в степи, пощипать селян. Не допусти этого». «Постараюсь. Ну а я в свою очередь постараюсь сделать так, чтобы враг даже и помыслить не мог отвлечься от Синтахстана». Редидя на это только усмехнулся. «Уж если черный шаман сказал, что постарается, то значит сделает, и противник 7 можно только посочувствовать. Но сочувствовать он, конечно же, не станет, а наоборот посмеется над ним. И если после прощания хан Редидя ехал в степь уверенным, что все будет хорошо, то вот Олег такой уверенности не ощущал. Город тем временем активно готовился к обороне. Собственно, приготовления вошли в завершающую стадию. Еще после штурма Синтахстана булгарами, Олег осознал, что у города не раскрыт как минимум один серьезный потенциал сопротивления. Сам того не осознавая, Куманов, когда проектировал дома, создал многоэшелонированную внутреннюю оборону, ведь по сути его дома представляли собой одну сплошную каменную стену с проходами для соединения улиц между собой, и вот если заложить эти проходы, то получается новая стена. Вообще, если посмотреть чуть упрощенно, то выходило, что город представлял собой несколько квадратов один в другом. Когда Олег это понял, то долго смеялся. А еще смеха добавило то обстоятельство, что улицы были достаточно узкими, и их можно было так же легко перегородить, получив карман, из которого, чтобы выбраться, нужно очень постараться. Осталось всем этим воспользоваться на полную катушку, хотя, конечно, доводить до такой крайности не хотелось, город сильно пострадает, но он был к этому готов. «Идите ко мне, засранцы!» И они пришли. Как докладывали разведчики, татаро-монголы разбили лагерь аж в 2 километрах от стен города, а ханы поставили свои походные юрты аж в 3. Куманов только покачал головой. Разведка монголов работала очень хорошо. Несмотря на то, что все возможности гигантских луков старались не раскрывать, и все считали, что дальнобойность луков простыми стрелами не превышает километра, монгольские разведчики как-то докопались до истинных возможностей этого оружия, а именно прознали, что их предельная дальнобойность в 1,5 километра обычными стрелами. Зажигательные били максимум на 0,5 километра, ну или при нужде можно было добить до 1 километр, если слить большую часть горючего состава. И противник засел с хорошим запасом по дальности, прямо на той самой площадке, где еще совсем недавно стояли фабрики, чувствуя себя в полной безопасности. Но потом, губы Олега растянулись в зловеще предвкушающей улыбке. 2. Факелы были поставлены с таким расчетом, чтобы они освещали внешние стены города и пространство перед ними, дабы к городу никто не смог незаметно пробраться. Но это была только одна и при этом не самая важная причина. Второй причиной и основную задачу, которую выполняли факелы, это слепили наблюдателей противника. Они в принципе не могли разобрать, что происходит в городе, благо, что внутри все огни были потушены. И вот глубокой ночью под покровом темноты сотни янычар, получив в арсеналах настоящие охапки стрел и еще алыпи и пук, получали кадеты, будущие легионеры, коим предстояло выполнять роль заряжающих, двинулись к своим позициям, расположенных на крышах домов. Еще вечером были определены все параметры стрельбы, осталось только установить луки и начать пускать стрелы, как только будет дана команда. Как же быть с запредельной дистанцией для гигантских луков? Так это для старых луков. Старый мастер Стоунат и его команда лукоделов не сидели без дела и продолжали творить. Еще несколько лет назад, как был дан первый заказ на мегалуки, они заготовили необходимой древесины и высушили ее по всем правилам, как полагается, пропитали всеми необходимыми составами, и в итоге получились настоящие шедевры, а не ширпотреб. Да-да, я же те луки, которые били на 1,5 километра, они считали ширпотребом, так как создавались по упрощенной технологии, лишь бы сделать необходимое количество. Но вот этим третьим вариантом они по праву гордились. Янычары, установив все необходимые приспособления и положив первую стрелу, замерли в ожидании сигнала, глядя в сторону северных ворот. И вот с невидимой для наблюдателей противника стороны стены замелькал огонь одного из факелов, после чего потух. Пуск. Мысленно скомандовал себе каждый янычар, испытывая облегчение от того, что никаких поправок вносить не потребовалось. Ведь стрелять приходилось практически на предельную дистанцию, и стоило только подняться боковым 7 или тем более встречному ветерку, как все стало бы бесполезным. В лучшем случае пришлось бы пытаться на следующую ночь. Но ветра не было. Стрелок, ухватившись за тетиву, одним слитным движением расправил согнутые ноги и отклонил корпус назад. Лук длиною почти 3 метра, выгнутый чуть вперед, с режущим слух скрипом согнулся, создавая стойкое впечатление, что он того и гляди сломается, запасая чудовищную энергию в своих плечах.